«Я рад, что ты согласилась, Мисти. Может, поплаваем в озере вместе?» — сказал облегченно автор в теле Эша, думая, что ему последние системные сообщения померещились. «Смотри, Эш, новый покемон, какая она необычная. Похожа на девушку с лисьими щупальцами», — сказала Мисти, пока наш герой призывал пикачутян, чтобы она могла поплавать в озере вместе с ними. Они плавали и дурачились в озере несколько минут, а потом решили немного отдохнуть. К Эшу подплыла Пикачу и обняла его, после чего радостно сказала, обращаясь к мастеру: «Пика-пика». Начала с улыбкой целовать Эша. Тот, естественно, начал отвечать на поцелуй. «Пикачу, твой хвостик упирается мне в живот, не могла бы ты его подвинуть в другую сторону?» — спросил Эш, оторвавшись от губ этой миленькой девушки, между ушек которой проскакивали слабые разряды. «Пика», — с вопросом сказала та, и тут наш герой заметил, что хвост Пикачу все это время энергично вилял у нее за спиной. «Присоединюсь к вам?» — спросила Мисти, обнимая Эша со спины, и тот почувствовал, что теперь что-то упирается ему и в спину. «Комната автора, а-а-а!» — кричал автор, резко открывая глаза. «Это сон, это был всего лишь страшный сон», — с облегчением сказал он, падая обратно на кровать и поворачиваясь на бок, намереваясь заснуть. И вот только он собрался закрыть глаза, как слышит из-за спины голос, который заставил холодок пройтись по его спине. «Пика-пика», — радостный и до жути знакомый голос. «А-а-а, мать вашу, живым не дамся я», — закричал автор с новой силой, пулей поднимаясь с кровати и забиваясь в угол комнаты. «Ха-ха, это просто будильник», — нервно сказал он, когда присмотрелся к источнику голоса. В это время — соседняя комната. «Ну вот и все, дело сделано», — сказал Бета, обращаясь к Музе, которая каталась по кровати, схватившись за живот и тихо хихикая. «Хи-хи, это было так забавно, нужно будет еще как-то повторить», — молвила Муза, смотря с улыбкой на Бету. «Хех, не зря я попадал в Довокина и проходил квест на получение черепа порчи, ох, не зря», — тихо сказал Бета, поглаживая древко могущественного артефакта. «Может, подарить его Музе на день рождения?» — спросил сам у себя он, потом посмотрел на продолжающую смеяться Музу и прошептал: «Нет, определенно не стоит. Она ведь точно не будет знать меры и автора замучает. Кто тогда будет проду писать, я что ли? Нет, я конечно могу, но мне лень, да и зачем ломать уже отлаженный механизм? Решено, череп останется у меня». Спустя некоторое время — собрание авторского состава. «Итак, господа и дамы, начнем внеочередное собрание», — торжественно молвил Бета. «Стоп, а разве главный здесь не я?» — спросил автор, ведь по идее эти слова должен был говорить он. «Наивная душа, после твоего косяка, ты еще долго не будешь главным», — ответила на вопрос Муза. «Или тебе что-то не нравится?» — с дьявольской улыбкой спросила она автора. «Нет, все понял, вопросов нет, я молчу», — с заметным страхом и дрожью в голосе ответил он. Еще свежие воспоминания о том фанфике, которым Муза ему угрожала. Хорошо, хоть он успел извиниться перед Продой. «Ну что же, раз с вертикалью власти в партии разобрались, думаю, можно продолжить», — утвердительно сказал Бета, осмотрел зал и продолжил. «Итак, на повестке дня у нас праздник», — радостно продолжил он. «В нашем храме собралось 1000 душ верующих лайков. Поздравляю всех нас с этим достижением. Ура, я не сомневалась, что у нас получится», — радостно выкрикнула Муза, вскакивая со своего места и торжественно поднимая кулак вверх. «Мы хорошо постарались, и люди это оценили», — сказал автор, довольно кивая головой. «Я рада», — тихонько сказала Прода. «Мы все отлично постарались», — продолжил говорить Бета, после того как все немного успокоились. Автор неустанно писал десятки страниц текста. «Муза сыпала на нас гору идей, как из рога изобилия. Я исправлял ошибки в тексте. Читатели комментировали, ставили ждунов с лайками и указывали на ошибки». Он прервался, чтобы промочить горло соком, после чего продолжил. «Ну и конечно же последняя по списку, но первая по значению. Прода», — сказал Бета, смотря на нее, — «ты трудилась больше всех. Ты слушала все идеи твоей сестры, читала десятки и сотни страниц текста, написанного автором. Ты, не покладая рук, тренировалась каждый день, чтобы, когда придет время, порадовать всех читателей своей красотой». «Спасибо, Вертрак-кун», — смущаясь, сказала Прода, — «без вас я бы не справилась». «Ты молодец, сестренка», — радостно крикнула Муза, подбегая к сестре и обнимая ее. «Сестрица, отпусти, на нас же смотрит», — пропищала Прода, еще сильнее смутившись. «Нет, ты слишком милая, не пущу», — ответила Муза, после чего посадила ту себе на коленки и начала гладить. «Хех, миленько», — сказал Бета, смотря на них. «Ну ладно, мы отвлеклись от темы. У нас есть 1000 душ лайков, и нужно решить, что с ними делать. Выдвигайте свои варианты», — сказал Бета, чувствуя, что сейчас начнется цирк, и он оказался прав. «Ну, мы могли бы купить за эту 1000 полуавтоматическую печатную машинку», — сказал автор, который уже устал работать на древнем как мир печатном станке, особенно с учетом размера глав. «Мне бы не помешал ремонт в комнате, начало муза, ведь один злобный эксплуататор поставил у себя дорогой игровой ПК», — продолжила она со злобой во взгляде, смотря на автора. «Мне нужна печатная машинка», — начал по новой автор. «Мне нужна нормальная комната», — ответила ему муза. «На этой кровати невозможно спать, она, наверное, застала молодость дедушки Ленина, и это я не говорю об остальной комнате», — с зарождающейся яростью продолжила она. «Если тебе так нужна печатная машинка, почему бы тебе не продать этот дорогущий игровой ПК?» — спросила она. «Он нужен мне для важных переговоров», — сказал в ответ автор. «Правда?» — с искренним удивлением спросила муза. «Да, очень важные переговоры», — ответил автор, важно кивая головой, скрестив руки на груди и сам того не осознавая забил первый гвоздь в крышку своего гроба. «Где же происходят эти твои важные переговоры?» — с милой улыбкой спросила она. «В Dota 2 под ником Бомбермида или в игре Dark Souls Casual Edition?» — все с той же милой улыбкой спросила муза. «Но как? Там ведь был пароль?» — шепотом спросил начавший бледнеть автор, но все его услышали. «Читер Casual 777?» — спросила муза. «Casual Edition», — сказал в установившейся тишине Бета. «Может, ты еще и ЦОД МВ на первой сложности играл?» «Ноу, как бы я», — начал оправдываться автор. «Ясно все с тобой», — сказал Бета с неодобрением во взгляде. «На ветера никто не играл, тот зря время убивал. Хи-хи», — прозвучало от музы. «Ладно, вернемся к делу», — сказал Бета, привлекая общее внимание. «Муза, скоро в комнату к праде должны доставить удобную двухспальную кровать. Думаю, она согласится помочь тебе», — сказал он, смотря с вопросом на праду. «Угу, я с радостью помогу сестренке, да и вдвоем будет веселее», — скромно ответила она. «Сестричка, ты лучшая, спасибо тебе», — с улыбкой на лице и новыми силами начала тискать ее муза. «Хех, милота», — тихо сказал Бета, смотря на эту картину. «Ну что же, с этим разобрались», — уже более громко сказал Бета. «Пока кровать не доставили, можешь поселиться у меня в комнате». «Угусь, спасибо», — с благодарностью кивнула она. «Не то что некоторые», — продолжила, кинув злобный взгляд на автора. «Казуал, казуал», — послышался шепот за спиной автора. Тени начали сгущаться и принимать облик читателей. «Уничтожить казуала, пожрать его душу». Автор резко обернулся, но так ничего и не увидел за своей спиной. «Ну что же», — молвил Бета, — «значит, на то мы порешили. 1/3 душ лайков пойдет на подержанную печатную машинку для автора, 1/3 на новую двуспальную кровать для девочек, объединение их комнат в одну и ремонт в комнате музы, 1/3 резерв, на всякий случай. Возражения?» — спросил Бета, осматривая зал. «Нет, ну вот и отлично, вопрос закрыт. Собрание окончено, все свободны», — радостно проговорил он. Автор предпочел по-тихому свалить из зала. «Вертрак-кун, а можешь сделать нам с продой тортик?» — с блестящими глазами спросила муза. «Нам очень хочется вкусняшек, правда ведь, прод?» — сказала она, смотря на нее. «Угу, сестренка права, ты очень вкусно готовишь», — с улыбкой и смущением был дан ответ музе. «Конечно же, я с радостью сделаю для вас тортики», — умилившись, сказал он, смотря на эти милые просящие мордочки. «Пошли на кухню», — сказал он, после чего, не удержавшись, погладил этих милашек. Девочки же от удовольствия зажмурили глаза и тихо прошептал в один голос: «Приятно, тепло, продолжай». После этого компания отправилась на кухню. Бета усадил девочек за стол, налил им яблочного соку из холодильника, вручил коробку с печеньками и принялся готовить тортик, чтобы порадовать этих двух красавиц. В процессе готовки он размышлял о многом. Нужно будет напомнить автору выложить новую главу, перед этим проверив ее на ошибки. Потом, связаться с знакомой бригадой межмировых строителей, для организации ремонта и небольшой перестройки в комнатах музы и прады. Дальше он вспомнил про то, что старина Шия заказывал у него 1000 сырных блюд, и тонну разного сыра его приготовления, и множество других дел, связанных с теми мирами, в которых ему довелось побывать. Но сейчас это все отошло на второй план, Сейчас самым главным для него было накормить вкусняшками двух милашек, которые весело разговаривали, поедая печеньки и запивая их яблочным соком. И время от времени он ловил на себе их взгляды, полные детского ожидания чуда. От этих взглядов на сердце у Беты становилось теплее, а на лицо помимо воли выползала мягкая улыбка. Вот так и закончилась эта история, история того, как работа под названием «Как я стал богом» получила свою первую 1000 лайков. Но как знать, быть может, это не конец, а лишь начало чего-то нового и большего. Лишь время покажет, но почему-то мы уверены, что еще множество раз встретимся с вами. И в следующий раз нас всех будет гораздо больше, чем 1000. Часть 52. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Ох, ребята, не жалеете вы автора саму. Глава получилась на целых 20 страниц, можно сказать, два главы в одной. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Постскриптум. ГГ завел нового раба. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка. https. Хвибицамегат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Открыв глаза рано утром, я так и не нашел пути решения проблемы. Остается только надеяться на книгу демонических сущностей времени и пространства. Исходя только из ее названия, уже понятно, что она связана как с концепцией времени, так и с концепцией пространства. Мне всего лишь нужно попасть внутрь нее и прожить там некоторое время, впитывая в себя концепцию времени. Достигнув максимального уровня сродства с временем, я смогу объединить концепцию времени с концепцией пространства, создав пространственно-временную концепцию. Тогда я смогу создать пространственно-временную область в своем домене, а если повезет, то и на весь домен. С этой позитивной мыслью я поднялся на ноги с кровати. Однако другая мысль забралась мне в голову. Есть ли смысл сегодня идти в академию? Если я правильно помню, то Сианин сегодня придет в академию и принесет завтрак, что впоследствии привлечет ко мне лишнее внимание со стороны. С другой стороны, как я могу упустить возможность унизить семейку Шень? Решено, я не могу упустить шанс поиздеваться над ними. Это потом я их полностью аннигилирую, а сейчас пусть поплатится за свою дерзость в отношении этого бога. Закончив свою мысль, я обулся, применил мгновенную очистку и вышел из своей комнаты. На удивление, пока я шел по коридорам общежития, я встретил немногих студентов. Похоже, большее количество студентов живут где-то в городе неподалеку, и им не нужно пользоваться общежитием. Подумал я, и направился напрямую в академию. К счастью, она находилась в соседнем здании. Добравшись до академии, я заметил, что сегодня как-то сильно оживленно. Когда я был здесь последний раз, здесь тоже было шумно, но сегодня прям шум и гам. Студенты что-то обсуждают, каждый говорит о чем-то своем. Решив послушать, о чем они говорят, я понял, что причина всему не лей остальные, ибо в большинстве случаев шла речь о том, что овцерогов стало мало, а в этом уж точно поспособствовали Нили, Лупия и, конечно же, Дуцзе. Перестав слушать разговоры детей, я отправился прямиком в класс. Войдя в класс, я увидел Нили, который встал и помахал мне рукой. Я ответил на этот жест улыбкой и пошел к нему. Когда я дошел до него, Дуцзе, что сидел рядом с Нили, встал, пропуская меня сесть рядом с Нили, а сам уселся за парту, которая была позади нас. Там как раз было свободное место. Пя тут же накинулся на меня с вопросами. «Рывин, какого черта ты вчера опять пропал?» Я невинно улыбнулся и сказал: «Да были еще кое-какие дела, позже узнаете». Услышав мои слова, Нили обхватил нас двоих за шеи и сказал: «Да ладно, хорош вам, братьям, ругаться. Что-то хорошее произошло, Арыев». Однако договорить ему не дал поднявшийся шум и гам в классе. Причиной всему этому стала Сианин, которая встала и пошла в мою сторону. Пока она шла, я слышал подобные слова: «Сианин-младшая идет прямо к Нили. Неужели это ничтожество?» Нили обидел ее: «Ха-ха-ха, не повезло парнише». Потом прям хором ему: «Крышка». Как думаете, она врежет Нили? У Нили поток духовной силы всего 5 единиц, да она его уроет. Сам же Нили вообще не понимал, что происходит, и какого черта она идет к ним. Но их предложением было не суждено сбыться. Когда Сианин дошла до нас, Нили встал поприветствовать ее, тем не менее, она не обратила на него внимания с покрасневшим лицом, достала из пространственного кольца бента и поставила передо мной, со словами: «Тут завтрак тебе приготовила, не знала, что ты любишь, поэтому сделала всего понемногу». Тишина, так можно описать состояние, в которое погрузился класс, когда Сианин закончила говорить, однако это лишь затишье перед бурей. Я улыбнулся ей и сказал: «Спасибо». После своих слов я развязал коробку с бента, и там действительно оказался завтрак, причем довольно неплохой: две порции омлета-рулета с щепоткой зелени и какими-то орехами, три штуки крокетов, также посыпанные зеленью хлеб с каким-то красным соусом, и непонятные квадратные в цветочной формы, непонятно что, с узорами цветов, непонятно из чего сделанные. Да уж, это похоже на сладости, или суши, я впервые вижу нечто подобное. Пока я осматривал завтрак, приготовленный заботливыми руками Сианин, в классе словно взорвалась бомба. Начался шум и гам. Я что, сплю? Ущипнуть себя за руку? Не болит. Значит, это сон. Ахахахаха. Паренек истерически засмеялся и случайно ударил своего соседа по лицу кулаком. Сосед, который получил по лицу, выругался. Ни хрена. Другой парень крикнул: «Божественная Ся приготовила завтрак для этого убогого переведеныша. Это все из-за того, что он унизил учителя и был наказан. Тогда я тоже буду унижать учителей». Его сосед пытался его образумить словами: «Да не в этом дело». Сианин, похоже, было мало, и она решила сбросить новую бомбу словами: «Можно я посижу и поем с вами? Можно?» Она посмотрела на меня невинным взглядом, с легким смущением. Лупиа и Дуцзе, словно с цепи сорвались, посмотрели на меня как на дичь на скотобойне, словно крича: «Соглашайся, или сдохнешь». Один только Нили с интересом наблюдал за этим, думая: «Мысли Нили». Прочитав его мысли, я удивился, насколько точны его суждения, да еще он хочет отблагодарить меня за лечение Сианин, и он это делает не из-за Сианин, а потому что в прошлом Сианин была лучшей подругой Цзиюнь, а Нили для Цзиюнь сделает абсолютно все. Вдруг я услышал слегка обеспокоенный голос, который вывел меня из раздумий. «Эн, нельзя!» Услышав это, я обратил свое внимание на источник голоса. Это была никто иная, как успевшая погрустнеть Сианин. Сам того не понимая, я замотал головой и сказал: «Прости, я задумался, конечно, можно». На лице Сианин появилась смущенная улыбка, и она села на стул, где до нее сидел Дуцзе. Этот гад как будто знал, что Сианин придет, вот и свинтил на парту за нами. Наблюдая за его довольной рожей, не мог не подумать я. Видя морды полные желания, Сианин мягко сказала: «Лупиа, Дуцзе, Нили, присоединяйтесь к нам». Лупиа без лишней скромности схватил омлет-рулет руками и запихнул себе в рот, со словами: «Попируем за счет Рейвина». «Хе-хе». Дуцзе, видя, что он ест руками, крикнул ему: «Эй, палочками надо». После этого мы мило побеседовали за едой, и Сианин ушла к себе на место. Стоило ей уйти, как Лупиа с пошлой улыбкой положил мне руку на плечо и сказал: «Мелкий плут, когда ты успел соблазнить прекрасную Сианин-младшую? Признавайся». Я спокойно ответил ему: «Мы просто друзья». В ответ он фыркнул и сказал: «Да кто тебе поверит?» Дуцзе вернулся на свое место, как Сианин ушла. Он потыкал меня локтем и спросил с ухмылкой: «Эй, разве просто друг стал бы готовить тебе завтрак?» Услышав его слова, я приложил руку к подбородку, в философской позе, и словно размышляю над смыслом бытия, поглаживал невидимую бороду. Мое действие вызвало приступ смеха даже у Нили, а уж мои слова: «Может, ты прав», вообще добили их, и они заржали в голосину. Я, перестав дурачиться, и сказал им: «Мегера здесь, успокойтесь». Нили, услышав мои слова, перестал смеяться, встал и сказал: «Хватит дурачиться, начинается пара, пора к стене». Шэньсю, причина моих и Нили слов, с улыбкой сказала: «Кое-кто может сесть». Нили фыркнул и сел назад, со словами: «Мы что, больше не наказаны?» Я ответил ему: «Нет, она хочет выпендриться перед важными гостями, вон смотри». Я кивком головы указал на трех старперов, зашедших в класс. Лупиа, Нили и Дуцзе в ответ на мои слова согласно кивнули. Когда важные старперы, со стариком рядом с проректором Ешен в главной роли, уселись за заднюю парту в конце класса, Шэньсю начала лекцию: «Сегодня мы поговорим о начертании символов. Неважно, курсант ты, или уже заклинатель, знать их нужно всем. Они делятся на два типа, наносимые на предметы для придания им определенных свойств и боевые. Символы, нанесенные на броню, усиливают прочность доспеха и мощь воинов. Использование высокоуровневых символов позволяют заклинателю демонов намного увеличить силу. Используемые для атаки символы пишутся на свитках, активируются они при помощи духовной силы и высвобождают огромную разрушительную мощь. Начертание символов – вершина мудрости, унаследованная от наших предков. С эпохи империи Шицзин они оттачивались и совершенствовались тысячи лет, но темные времена обернулись для человечества катастрофой, нападением демонов. Только Светозар смог сохранить частицу былой мудрости. Существует три категории символов. Символы вьюги, символы священного пламени, боевые символы. Различия кроются в их природе и начертании. Договорив эту долгую, бесполезную речь, она взяла мелок, подошла к доске и сказала: «Для начала поговорим о символах, наносимых на предметы». В этот момент старперы начали свое обсуждение. Проректор Ешен сказал: «Познания представительницы клана Шиншен весьма глубоки. Ее уроки наверняка будут полезны новичкам». Второй старпер, профессор Академии Шинлань, Люе, сказал: «Здесь есть несколько подающих надежды курсантов, например, Ецзиюнь, Шэнь Юя и Сианин-младшая. Главный старик в этой компашке сказал всего одно слово, без всякого энтузиазма: да, Шэнь Сю, к этому времени, как раз начала говорить возле доски. Начнем с начертания символов священного пламени». Она гордо выпятила свою грудь и сказала: «В начертании этих символов нашей семье нет равных». Я не смог сдержаться и засмеялся в голос. Все тут же обратили на меня внимание, а Шэнь Сю, с вздувшейся веной на лбу, спросила: «Что та сказала смешное, курсант Рэйвен Кисараги?» Услышав ее речь, я постепенно перестал смеяться и сказал: «Ох, извините, но вы назвали себя лучшими, вот мне и стало смешно, прошу простить мою грубость». Шэнь Сю в ответ фыркнула и сказала: «На этот раз прощаю, но чтобы больше этого не повторилось». Нили показал мне большой палец вверх с улыбкой на лице. В этот самый момент Шэнь Сю продолжила лекцию. Начертания символов священного пламени состоят из 66 базовых элементов. Например, этот символ. Она принялась чертить, попутно рассказывать о 66 корявых, неэффективных базовых элементах, которых на самом деле в символах священного пламени больше 600. Это я узнал из знаний, которые я получил от Нили. В ходе своих странствий по континенту он познал многое, и даже вековую мудрость, которую он обрел в книге демонических сущностей времени и пространства, а теперь все это принадлежит мне. Пока я думал об этом, Шэнь Сю закончила начертание символа и, указывая на рисунок на доске, который состоял из множества переплетенных линий, она надменно сказала: «Этот символ изобрели в нашей семье, и он является сильнейшим символом бронзового уровня. В его основе 36 базовых элементов, и это самый сложный символ бронзового уровня. Дальше мы поговорим о 36 базовых элементах». Нили посмотрел на нее с презрением и улегся на парту. Я поступил так же и в этот самый момент услышал за своей спиной недовольный голос одного из старперов: «В классе для начинающих всяких курсантов хватает, и талантливых, и не очень. Позже преподам этим двоим хороший урок. Родители платят большие деньги не для того, чтобы они спали на уроках». Проректор кивнул в знак согласия со словами профессора, а третий старпер их проигнорировал. В этот самый момент раздался раздраженный крик Шэнь Сю: «Нили, Рэйвен Кисараги!» Мы одновременно лениво ответили: «Чего вам?» Студенты в классе снова начали это обсуждать. «Ха-ха, ну, теперь им крышка». Шэнь Сю подошла к нам, в первую очередь ко мне, и накричала на меня. Нагнувшись, положив свои руки на талию, она выпятила свою грудь с гневными со словами: «Как вы смеете спать на уроке? Уже все выучили». Мы оба кивнули со словами: «Ага». Чем еще больше разозлили Мегеру, у нее вздулась вена на лбу, и со словами: «Да что ты!» Виляя задом, она подошла к доске и, указывая на рисунок на доске, сказала: «Ладно, тогда расскажите мне об этом символе». «Рэйвен Кисараги, ты первый». Я посмотрел на этот символ с презрением и лениво сказал: «Это низкоуровневый символ священного пламени, который можно отнести к бронзовому уровню. Состоит из 38 базовых элементов. Крайне малоэффективный. Впрочем, чтобы воду для чая вскипятить, вполне сгодится». Когда я закончил говорить, Нили посмотрел на меня с шоком, а класс залился смехом. Снова начались обсуждения. «Ха-ха, Вот ржач, да он вообще не слушал. Ясно же, что там 36 базовых элементов использовать, чтобы кипятить воду. Вот умора. Даже профессор, старпер, не был исключением. Он засмеялся и сказал: «Ха-ха, действительно смешно». Однако, проректор не глуп, он сказал иное: «Это совсем не смешно. Символ испепеляющего в прах алого пламени действительно состоит из 38 базовых элементов. Это кажется, что их всего 36, но на самом деле». Этими словами проректор Ешен быстро заткнул профессора Люе, однако договорить ему не дала Шэньсю, крикнувшая мне: «Все на публику играешь». После проректор продолжил: «К тому, кто достиг совершенства в искусстве начертания, очевидно, что каждый из двух элементов испепеляющего в прах алого пламени состоит, в свою очередь, из двух базовых элементов. Но, как парень, который всего неделю в Светозаре, мог знать об этом, просто догадался, только когда я дослушал речь проректора, я усмехнулся и посмотрел на рисунок на доске, после чего, указывая на него пальцем, сказал: «Этот символ был описан в 7 главе священной книги Огненной молнии. Он называется символ испепеляющий в прах огненной молнии и состоит из 60 элементов. Однако», — я с презрением в голосе, после маленькой паузы продолжил, — «понятия не имею, как дурак взял его фрагмент, изменил пару случайных элементов и создал символ испепеляющего в прах алого пламени, абсолютно бесполезный в бою и подходящий лишь для тренировки новичков». После моих слов Нили разинул рот и с выпученными глазами смотрел на меня. В классе начались обсуждения, что это за символ огненной молнии. Шэньсю же в ответ на мои слова фыркнула и крикнула: «Чепуха, нет никакой священной книги огненной молнии». В ответ на ее возражение я пожал плечами и сказал: «Похоже, моя история про лягушку в колодце вас ничему не научила. Что ж, если вы считаете, что если вы не читали книгу, то ее не существует вовсе, у меня для вас плохие новости, учитель». Она хотела уже накричать на меня снова, однако в этот самый момент случайный паренек в классе воскликнул: «Священная книга огненной молнии, кажется, взял эту книгу в библиотеке. Вот она». После своих слов он достал книгу, открыл ее и снова заговорил: «Это копия, и в ней переведена только первая глава, остальное написано иероглифами эпохи империи Шицзин. Забросил чтение, потому что не смог перевести». Главный старик в этот момент обратился к проректору: «Шэн, пошли кого-нибудь в библиотеку за копией священной книги огненной молнии». Проректор, услышав слова этого старика, зыркнул на профессора Люе, и тот, произнеся «слушаюсь», побежал в библиотеку. Паренек, который достал книгу, листая страницы книги, сказал: «Сейчас посмотрю. Священная книга огненной молнии, глава 7, 7. Он остановился на нужной странице и сказал: «Столько символов, ничего не понятно. Эти древние иероглифы слишком сложные». Услышав слова этого студента, Шэньсю заговорила: «Мне кажется, ты просто краем глаза увидел эту книгу в библиотеке, ни шиша не понял, что там написано, но осмелился утверждать, что видел там символ. Ну и наглец. Да как ты смеешь клеветать на наш клан, безродная собака?» Она накинулась на меня словами, словно бешеная собака: «Если ты не сможешь доказать свое смехотворное утверждение, я предъявлю иск за оскорбление чести моего предка на суд палаты мудрых установлений». Услышав ее обвинение, я демонстративно зевнул и спокойно сказал: «Учитель, а вам не кажется, что вы слишком торопитесь? Юань Цзя, пожалуйста, найди страницу 30 и посмотри символ под номером 6. Паренек огокнул и принялся искать нужную страницу. Я же в этот момент посмотрел на Шэньсю и сказал ей: «Учитель, священная книга огненной молнии появилась гораздо раньше, чем появилась семья Шэньшэн, верно?» Пока я говорил эти слова, многие студенты столпились возле Юань Цзя, дабы посмотреть на символ. И вот свершилось. Юань Цзя произнес: «Страница 30, символ номер 6, это». Девочка, что сидела рядом с ним, произнесла: «Вау». Паренек, что сидел за партой за ними, произнес: «Это». И наконец-то они хором сказали то, о чем говорил Рэйвен Кисараги. Видя это, Шэньсю хотела замять инцидент, но подтолкнула лишь свою семью к пропасти словами: «Возможно, глава первого поколения моей семьи заимствовал элементы оттуда. Ну и что?» Услышав ее слова, я демонстративно засмеялся, после чего сказал: «Ха-ха, похоже, учитель не знакома с кодексом заклинателей демонов. Вам рассказать, кодекс заклинателей – это свод правил, передающихся из поколения в поколение уже более 3 веков. ему следуют все заклинатели. В статье 161 говорится, если заимствуешь символ или его элементы, нужно указывать источник. Присвоение авторства недопустимо. После моих слов, казалось, у нее сейчас пар из ушей пойдет, она, тыкая в меня пальцем, говорила, ты, я продолжил говорить, вбивая гвоздь в крышку ее гроба. Если семья Шиншен исследовала символ огненной молнии и создала на его основе собственный, это замечательно. Но глава первого поколения клана просто взял фрагмент символа и выдал за свой собственный символ. После своих слов я состроил невинную мордашку и сказал, возможно, у главы первого поколения семьи Шиншен были какие-то скрытые мотивы. Когда я закончил говорить, в классе снова началось обсуждение. Неужели глава первого поколения семьи Шиншен мог так поступить? Он был заклинателем демонов золотого ранга, но мастерски владел искусством начертаний. Лично создал несколько символов священного пламени, поэтому их семью и называют наследниками символов священного пламени. Теперь ясно, что символ испепеляющего в прах алого пламени просто скопирован с древнего символа. Я читал книги о символах в Юге. Там многие были скопированы целиком или фрагментами, но там были ссылки на источник. Никто не присваивал авторство. Таков кодекс заклинателей демонов. Ему следуют все уважающие себя заклинатели. Вдруг, все эти обсуждения прервал громкий гневный крик парня. Рейвен Кисараги, ты безродная собака. Нашей семье более 3 веков, это одна из 3 величайших семей, состоящих во главе Светозара. Не могу позволить безродной собаке вроде тебя, позорить ее. Он хотел оправдать его гнилую семейку, но я заткнул его словами, вы слышали этот писк, кажется, комары летают. Класс заржал в голос, Шэнь Юэ, а это был именно он, гневно накричал на меня, как ты смеешь, безродная собака. Я якобы удивленно воскликнул, опять этот комариный писк, вы слышали. Класс ржал не переставая, а Шэнь Юэ, Шэнь Сю, казалось, сейчас лопнут от злости. В этот самый момент, в класс вбежал профессор Люе с книгой в руках. Он добежал до того старика и передал ему книгу. Старик быстро нашел нужную страницу и сильно удивился, хоть и не показал этого внешне. Он спросил у проректора, каковы способности курсанта Рейвена Кисараги, что за странное имя у парня. Проректор повернул голову к профессору и сказал, Люе, профессор как собачка уже успел проверить данные и сказал, по его словам, у него всего лишь красный сосуд души, однако мы не проводили тестов. Этот курсант, по слухам, прибыл в Светозар неделю назад, и обменяв некоторые свои вещи на нужную сумму, он смог заплатить за обучение. В академии он появился 2-й раз за эту неделю, общался с другими неудачниками. Нили, Лупя, Дуцзе, Чжанмин, Вэйнань, Чжусинцзюнь. Однако, сегодня был замечен в компании Сианин-младший, и она приготовила ему завтрак. Старик поднял руку, останавливая его речь, и сказал, немедленно провести тестирование и назначить его на должность библиотекаря. Проректор кивнув, и произнес, понял. Услышав его слова, я повернул к ним голову и сказал, уважаемые старейшины, на самом деле я абсолютно глуп и некомпетентен для должности библиотекаря, всеми моими знаниями, я обязан брату Нили. Он лучшая кандидатура на эту должность. Нили, у которого сейчас глаза из орбит выскочит, услышав мои слова, с упавшей челюстью произнес в голос. Чо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Проректор, услышав мои слова, спросил. Это правда, курсант Нили? Я незаметно подтолкнул Нили в бок. Он понял этот жест и сказал. Действительно поделился с братом Рейвеном кое-какими знаниями. Старик, который хотел назначить меня на должность библиотекаря, услышав слова Нили, спросил, какие у курсанта Нили данные. Люе тут же ответил, него всего лишь красный сосуд души 5 единиц духовной энергии, 21 единица физической силы. Услышав ответ на свой вопрос, старик покачал головой и сказал, да, какая жалость, такие познания, но никакого таланта, ведь у него могло быть великое будущее. Шэн, назначь его на должность библиотекаря. Проректор, снова кивнув, произнес, понял. Нили, я назначаю тебя на должность библиотекаря нашей академии. Приказ я подпишу позже. Нили в ответ поклонился и сказал, премного благодарен, старейшины. В этот самый момент закончился урок. Курсанты стали разбегаться, и я также собрался уходить, но почувствовал змеиный взгляд у себя на спине. Повернув голову к источнику взгляда, я увидел Шэнь Сю, которая прошипела как змея. Запомню этот день. Я усмехнулся в ответ на ее угрозу и сказал, да, ты его точно не забудешь». С этими словами я вышел из класса, идя к Ниле и остальным. Однако, мимо меня прошел Шэнь Юэ, толкнул плечом и сказал: «Тебе лучше оборачиваться теперь, когда идешь». Он высокомерно поднял голову и быстрым шагом удалился от меня. «Хах, ну рискни, даже твой дедушка будет кланяться мне в ноги, если я захочу. Что ж, поиграли, и пока хватит». С этой мыслью я подошел к Ниле, похлопал его по плечу и сказал: «Поздравляю, братца Ниле, с должностью библиотекаря». Ниле в ответ фыркнула и сказал: «Ты очень разозлил семейку Шэньшэн, да еще и сам же отказался от защиты, разве ты?» Я перебил его словами: «Брат Ли, если я захочу, эта семейка исчезнет за ночь. Просто играюсь с ними, если я уничтожу этих предателей сейчас, то на меня будут смотреть как на злодея». Ниле усмехнулся и сказал: «Не думал, что для Бога так важно мнение простых смертных». После его слов я демонстративно фыркнула и сказал: «Ты не понимаешь, любые эмоции можно превратить в прану, пока человек верит в тебя, он делает меня сильнее. Положительные эмоции придают больше сил богам, чем отрицательные». Своими словами я зажег неподдельный интерес в душе Ниле, и он спросил: «Расскажи, из какого мира ты прибыл, может, я очень настойчивый, но мне правда интересно». Я вздохнула и начал рассказ. Не помню, какой мой изначальный мир, но в этот мир я попала из мира технологий. Смотри, существуют мечи, луки, копья и тому подобные виды оружия. В мире, из которого я прибыл в ваш мир, развили технологии до невиданных высот для вашего мира. Вы считаете заклинателей чем-то могущественным, но в том мире созданные руками человека устройства способны уничтожить весь мир одним махом. Это оружие массового уничтожения называется ядерной бомбой. При взрыве этой бомбы погибает все сущее, а Земля заражается радиацией, которая сохраняется на протяжении множества лет». Увидев его загоревшиеся интересом глаза, я сказал: «Однако, в нем нет магии, демонических зверей, заклинателей демонов. Миром правят люди. Люди воюют с людьми. Это неизменная правда. На протяжении всей истории мира так и было». Услышав мои слова, Ниле произнес: «Какие же они идиоты. Значит, и в твоем мире видится постоянная борьба за власть?» Я кивнула и сказал: «Это неизменно, по-другому и быть не может. Кстати, мы уже дошли до библиот». Вдруг меня толкнул Лупиа со словами: «Вы о чем там шепчетесь?» Я наигранно возмутился: «Ты ж, не твое собачье дело». Ниле увидел это, рассмеялся и сказал: «Да так, мы говорили о том, что я для вас сюрприз приготовил, давайте уже зайдем внутрь». После своих слов он открыл перед нами дверь библиотеки и зашел внутрь. Пройдя к столу библиотекаря, Ниле уселся на свой стул и положил на столе 7 кристаллов, со словами: «Купил 7 первичных кристаллов души. Сейчас мы определим вашу духовную сущность». Дуцзе, садясь на стул, спросил: «Духовную сущность? Разве мы не проходили этот тест при поступлении?» Ниле ответил, ухмыльнувшись: «Меня свой метод». После своих слов он взял в руки кристалл и начал объяснение. «Первичный кристалл наиболее чувствителен. Он поможет точно определить характеристики сосуда души. Если же его используют 2 или более людей, кристалл души теряет чувствительность, позволяя определить лишь тип сосуда души и уровень силы испытуемого». Когда Ниле договорил, Лупиа с сомнением спросил: «Что еще можно определить, кроме типа сосуда души и уровня силы?» Ниле ответил на его вопрос: «Атрибуты и форму сосуда души.